Глава 13. Когда я говорила о поездке в город, я не имела в виду столицу. Конечно, раз Маккорн насобачился ездить на призраках, мы могли бы домчать туда за пару часов. Но ехать в столицу я не хотела, и виной тому было мое неадекватное воспитание. Стоило мне вообразить, как мы, такие красивые, являемся в какую-нибудь гостиницу с интерьером из стекла и золота и телефоном в номере, как становилось неуютно. Сейчас мы с Маккорном существовали в уединенном маленьком мирке, и в нем мы только что нашли равновесие, словно собрали на весах правильные наборы гирек, смена обстановки, общественные ожидания, случайно встреченные знакомые — все это взбаламутило бы воду вокруг нас. И наши чаши весов превратились бы в лодочки посреди бурлящей горной реки. Когда-нибудь мы сможем преодолеть перекаты и выбраться в итоге на один и тот же пляж. Но сейчас было гораздо вероятнее, что нас разбросает по разным берегам. Причем же тут мое воспитание? Да при том, что нормальному некроманту такие мысли в голову приходить не должны. Хорошо, хоть никто меня не спросил, почему я решила ехать именно в Гдельск. Городок был не то чтобы прямо крошечный, по нашим местам попадаются и мельче, но он растянулся вдоль реки, и стоило чуть высунуть нос из самого центра, как ты оказывался в деревне, хоть номинально это все еще был тот же город. Зато в центре сбились вместе все лавочки, мастерские, городские службы, увеселительные заведения и все, чего человеку только могло захотеться. Я всегда считала это удобным, вплоть до того момента, когда мы выбрались из брички на заднем дворе ресторанчика, где я обычно оставляла экипаж. Маккорн только ступил на мостовую и тут же пригнулся, прячась за невысокой каменной стеной, отделявшей двор этого ресторанчика от соседнего. В таком согнутом состоянии он обежал бричку и только тогда выпрямился, прижимаясь к ее боку. Я выглянула из-за брички посмотреть, от кого он скрывался, и увидела двух мракоборцев на ступенях пивной, потягивающих что-то из одинаковых деревянных кружек. Перевела недоуменный взгляд на Маккорна, знакомые с которыми я бы предпочел сейчас не встречаться, шепотом пояснил он. Я открыла было рот, чтобы удивиться, чего это именитый природник избегает каких-то мракоборцев, но тут же вспомнила о собственных размышлениях и решила его не ковырять. Уж мракоборцы точно могли испортить нам прогулку, они в большинстве своем неотесанные и агрессивные, особенно когда начальства рядом нет. Я видела, как Маккорн расшвыривает мракоборцев, но раз теперь он предпочел спрятаться, значит, эти были на особом счету. Я присмотрелась к мракоборцам. Могучие краснолицые мужики, один с сидеющими усами, прапорщик Макконтроля, другой чуть помладше, сержант, и похожи друг на друга, как братья. Мракоборцы нередко целыми родами служат. Раньше с этим пытались бороться, родичам ведь свойственно друг друга покрывать, а отлов нечисти и нечистых на руку магов — дело ответственное. Но потом стало ясно, что опасения напрасны. Для мракоборца семья — иерархическая структура, которая выдает наказание и поощрение так же, как воинская. И разница только в том, что мракоборец, выращенный в служащем роду, лучше поддается муштре, чем пришедший с улицы. А нарыть грязи на сородича для них, для всех, любимый спорт. Но вот нарываться на драку с такими точно не стоило. Я им не указ, а Маккорн и подавно, а рангом они повыше тех, которых он спеленал в столице. И потом, как знать, сколько там еще подмоги в той пивной и в каких чинах? Я могла бы их всех одним щелчком пальцев вырубить, но только выбросом некротики при этом зацепило бы пару кварталов. Поэтому я ухватила Маккорна за руку и под прикрытием брички потащила через двор, туда, где в каменной стене светлела решетчатая калитка. Она оказалась заперта, но уж замок разрушить некротикой все равно, что моргнуть. Маккорн только вздрогнул, но стоило нам оказаться по ту сторону, как он стряхнул с пальцев несколько светящихся капель своей силы, и замок тихо щелкнул новеньким механизмом. Я не успела удивиться, ладно людей лечить, но железяки, когда Лерой прижал меня к теплой каменной кладке и принялся жадно целовать, еле оттолкнула. «Дай хоть из чужого двора выберемся, — прошипела я, когда удалось отвернуться. «Магистрина, вы так жестоки к несчастному природнику», — с хитрой улыбкой заявил он, совершенно не походя на несчастного, а тем более на природника. «Я же от некротики теряю волю и разум». Я только фыркнула. Видала я, как и что он теряет. Уж такое количество ему надо особо присматриваться, чтобы заметить. К счастью, никто из дома не высунулся и нас не увидел. Так что, проделав тот же номер с калиткой, ведущей на улицу, мы выбрались на свободу и, свернув за угол, влились в тонкий ручеек гуляющих господ. «Магистрина позволит угостить ее мороженым?» — спросил Лерой все с той же нахальной улыбочкой, подтащив меня под локоть к уличному кафе, источающему характерный аромат холода и вафель. «Да что с тобой творится?» — прошипела я, позволяя усадить себя за столик. «А что не так?» — делано удивился он. «Я в кои-то веки с прекрасной дамой на свидании. Разве странно, что у меня хорошее настроение?» Я открыла было рот напомнить, что мы вообще-то по делам в город приехали, но потом подумала, а почему бы и нет? У меня в жизни свиданий было по пальцам одной руки пересчитать. Точно меньше, чем кавалеров. Потому что около университета, да и вообще в столице, я все время боялась создать неправильное впечатление. А здесь кому какое дело, тем более с природником. И это значит, так выглядит в исполнении Маккорна хорошее настроение? «Ну ладно», — милостиво разрешила я. «Только улыбайся не так хищно, а то еще примут за нечисть». Он расхохотался, но после этого его мимика улеглась во что-то более естественное, так что официант, наконец, не побоялся к нам подойти. Кажется, впервые в жизни официант опасливо зыркал не на меня, а на моего кавалера. Мороженое, кстати, оказалось гораздо вкуснее, чем я помнила по прошлому году. Покинув кафе, мы прошлись по скверу с фонтаном, потом по набережной, где веяло прохладой от реки. Черный шелк на мне раскалился, а Маккорн то и дело порывался взять меня под локоть, и я запоздало сообразила, что он ищет контакта со стихией. Не то чтобы это было необходимо, он же все утро за мой счет восстанавливался после вчерашних приключений, но у природников на прикосновение к другим живым существам завязано не только восстановление, там и статус, и самооценка, и чувство безопасности. Подумав, я взяла его за руку. Пусть это и выглядело по-детски, но хоть не так жарко. А до местных зевак мне дела не было. «Маргарита», — неловко пробормотал Лерой, заметив наши сцепленные пальцы. Я покачала рукой вперед-назад, подтверждая, что ему не мерещится. «Тебе так удобно?» Я пожала плечами. «Ну да». Конечно, нормальный некромант не позволил бы себя касаться без веского повода, но то нормальный некромант, а то я, которую родители таскали за руку до тех самых пор, пока я не сбежала учиться. Он всмотрелся в меня, как будто надеялся увидеть в моем лице разгадку тайн Вселенной. «Тебя кто-то научил нянчиться с природниками?» — внезапно спросил он. Мне не понравился подтекст. Он думает, я бы без чужой подсказки не одолела эту науку? «Не вижу, чему там учить», — сухо ответила я. «При нормально развитой наблюдательности и способности делать выводы, поведение людей в большинстве случаев очевидно. Неважно, маги они или нет, и какой стихии». «При наблюдательности», — многозначительно повторил Маккорн. «А без наблюдательности какой ученый?» — парировала я. «Некромант», — усмехнулся Маккорн. Но усмешка на этот раз вышла неловкой. Я прищурилась. По-хорошему, мне следовало обидеться. Ведь, по сути, он пытался сказать, что я никак не могла своим умом дойти до того, чтобы учитывать его предпочтения. Но, с другой стороны, он был почти прав. Я не знала больше ни одного некроманта, который бы хоть на мгновение задумался о том, что у кого-то другого есть какие-то предпочтения, не говоря уже о том, в чем они заключались. А с другой стороны, он что, решил, что я пытаюсь им манипулировать? Нет, я, конечно, странный некромант, но не до такой же степени. Пусть азбуку эмоциональной грамоты родители в меня вдалбливали с молодых ногтей, но это же не значит, что я могу писать сонеты на этом иностранном языке. Однако это даже как-то лестно. «Я не нянчусь с тобой», — наконец решила сказать я. «Я просто немножко внимательнее, чем большинство некромантов». Вот и все. «Тебе нет необходимости напрягаться», — заявил он и вытянул свою руку из моей. «Просто общайся со мной, как ты бы общалась с коллегой». «Еще чего», — фыркнула я. «Я тебе уже говорила, что мне не нужен партнер-некромант». Он отвел глаза, опустив светлые ресницы. «Партнер-природник тебе не нужен, тем более». Я даже мысленно пробежалась по последним событиям, пытаясь припомнить, чем создала такое впечатление, но ничего на ум не шло. «Это еще почему?» Он развел руками, и движение было ломаным, словно они плохо слушались. «Это же смехотворно», — сказал он неестественным голосом, словно собственные слова его ранили. «Природники ни на что не годятся, ни в деле, ни в быту. Они только и умеют, что плакать и падать в обморок. С ними надо нянчиться и сюсюкать, а еще постоянно следить за собой, а то посмотришь косо разок, а ему полгода нервы лечить. Разве не так?» Я смотрела уже даже не косо, а совершенно прямо и таким взглядом, от которого нормальный природник и правда мог загнуться. Только Маккорн не загнулся бы. И пусть раньше я подписалась бы под каждым словом, что он сейчас сказал, но теперь я знала, что бывают и вот такие природники, как он. И применительно к нему ничего из этого не было правдой. Я уже открыла рот об этом сказать, когда наше уединение вдруг нарушил посторонний голос. «Рой, ты что ли?» Маккорн выпрямился, как будто его хлыстом по спине вытянули, и тут же собрал лицо в самую суровую некромантскую маску, что я только видела. «А тебя за какой хтонью сюда принесло?» — рыкнул он, обернувшись через плечо. По скверу к нам приближались те самые мракоборцы, прапорщик и сержант. От них сильно разило пивом. Старший, подойдя ближе, с размаху водрузил огромную красную лапищу с грязными ногтями Маккорну на плечо. Я ожидала, что природник от такого удара присядет, но он и ухом не повел. «Видал?» — довольно ухмыльнулся прапорщик, поводя плечом. «Повысили меня. Из столицы едем. И по пути в каждой пивной отмечаемся». Он выдавил хриплый смех Маккорну в лицо, отчего тот поморщился и отстранился было, но пути к отходу отрезал второй мракоборец. «А поехали с нами», — предложил он. «Ты ж 100 лет дома не был, надо хоть батю уважить. И выпьем. Гареку премию дали. Гуляем». «Спасибо, но я занят», — отрезал Маккорн. «Если вы не заметили, я тут с дамой». Дама в моем лице уже прикидывала, как спасать своего кавалера. Затевать драку с мракоборцами посреди городской набережной не хотелось. Разбираться никто не будет. Выговор пропишут и им, и мне. Мне даже охотнее, потому что с них что взять, твари бессловесных, а я претендую на интеллект. Значит, надо хитрить. Подстроить отвлекающий маневр, чем только отвлечь двух пьяных мракоборцев от излюбленной жертвы. А что жертва излюбленная, я не сомневалась, они явно хорошо знакомы. За этими мыслями я прослушала, как развивался разговор. Заметила только, что прапорщик, очевидно, Гарек, сделал шаг ко мне, и тут Маккорн ухватил его за запястье и заломил ему руку. Гарек был коренастым, но Маккорну только до уха дотягивал. Он попытался отпихнуть природника второй рукой, но длины не хватило. Ты чего, братишка?» — завопил на всю набережную второй. «Ты чего на своих? Ты нагруженный, что ли?» «Это вы нагруженные», — огрызнулся Маккорн. «Проваливайте отсюда, пока я добрый». «Ты мне поговори еще, недоросль», — взревел Гарек и выпустил в Маккорна залп чистой некротики. Я ахнула. «Он больной, что ли? Посреди города, в людном месте, да еще в природника». Но чистое количество силы в залпе было невелико. Маккорн к такому уже претерпелся, поэтому он только фыркнул и тряхнул головой, а потом сделал свободной рукой красивый жест, и из-под ног мракоборца с бешеной скоростью принялась расти трава. Миг, и она опутала его ноги, а в следующий стянула запястье. «Не, я не понял», — надрывался сержант. «Рой, это не по-братски». С этими словами он по-братски замахнулся и прописал бы Маккорну в нос, но тот успел увернуться и в следующее мгновение подсек мужику ноги, так что тот повалился в жаркие объятия волшебной травы. «Ах ты, байстрюк!» — рычал Гарек, отплевываясь от травы. Вывернув сплетенные руки, он изловчился и запустил в Маккорна боевое проклятие. Сразу видно, за что ему прапора дали. Так не всякий мракоборец может из-за спины-то. Я бы поставила щит, но от такого проклятия щит нужен серьезный. Там плетение на 7 нитей, и я не была уверена, не вынесет ли он Маккорна одним своим присутствием, а потому промедлила мгновение. И пока я медлила, Маккорн вырастил на пути проклятия корабельную сосну. Она возникла из земли так быстро, что я не успела ничего понять. Пока под моими ногами земля не вспучилась корнями, так что я чуть не упала. Опомнившись, я послала вестника в ближайший мрак-контроль. Это непотребство надо было прекращать. Люди, как назло, не разбегались в панике, а обступали нас, заинтригованные зрелищем. Вот только проклятие Гарека, попавшее в сосну, подрубило ее больше, чем на пол ствола. И гигантское дерево начало заваливаться прямо на любопытных тупиц. Я швырнула вверх относительно безобидным проклятием, замедляющим время, но дальше я могла эту мачту только сжечь. И от этого Маккорну тоже могло стать плохо. К счастью, он уже придумал решение сам. Вырастил еще десяток сосен, чуть поменьше. Так что надломленный гигант застрял в их кронах. Из стволов же получились клетки для мракоборцев. Обоих натурально заперло в тесном пространстве между сосен. «Вот леший!» — прохрипел Гарек, долбя по дереву напитанным некротикой кулаком. Из-под кулака сыпалась труха. «А по-мужски сойтись слабо!» — возмутился второй, который пытался дотянуться до Маккорна, просунутой меж стволов рукой. «Без деревьев-то, а? Кишка тонка!» Маккорн прошипел что-то очень злое, и на обоих мракоборцев налетело пестрое облако. Я в ужасе отбежала на десяток шагов. Это были осы. Хтоническая матерь. Он наслал на них ос. Да тут сейчас трупы будут. К счастью, в этот момент подоспел местный мрак-контроль. Благо, отделение стояло на соседней улице. Трое служивых обижали волшебную рощу с усмиряющими артефактами и расставили их на равном расстоянии друг от друга, накрыв Маккорна и его оппонентов магопоглощающим полем. Осы, освобожденные от призыва, тут же разлетелись, а мракоборцы, лишенные некротики, остались выть в своих клетках из стволов. «Что тут происходит?» — строго спросил знакомый мне старшина. Вид у него был помятый, как будто он спал в одежде. Наверняка по нашему делу передавал бумаги городскому начальству со вчера. Я видела, как Маккорн тщетно попытался натянуть на лицо придурковатую улыбку природника, но не смог. «Не твое дело!» — выкрикнул Гарек, одной рукой раздирая в кровь покусанный лоб, а другой продолжая дубасить по сосне. «Это семейное!» «Какое еще семейное?» — гаркнул старшина. «Природник вам семья?» Маккорн, наконец, справился с лицом и расплылся в кислой улыбке. «Вы не поверите, но да», — мягко сказал он старшине. «Эти двое — мои братья. Они приемные», — добавил он, разведя руками, дескать, что ж тут попишешь. «Выпили лишнего и проявили навязчивый интерес к моей даме. Как вы понимаете, я не мог позволить, чтобы они ей надоедали».